Начало второй дорожки 14 кассеты. Кондициональные причины или условия – это внешние и внутренние факторы, способствующие приведению специфицирующей причины в активное состояние, превращающие возможность явления в реальную действительность. Условия сами по себе не определяют качество, но накладывают свой отпечаток на качество следствия. В отличие от специфицирующей причины, им свойственна вариабельность, заменяемость. Реализаторная причина, иначе повод, это тот или иной внешний или внутренний фактор, который определяет момент, время возникновения следствия под влиянием определенной совокупности условий. Понятие полной причины снимает, с одной стороны, монокаузализм как общую установку, но, снимая, оставляет ее для определенных практических целей. С другой стороны, снимает и кондиционализм с его положением об отсутствии причинности и равнозначности всех детерминирующих факторов. При диалектическом подходе, как мы видим, они подразделяются, по крайней мере, на три неравнозначные группы. Философский детерминизм, как учение материальной регулярной обусловленности явлений, не исключает существование непричинных видов обуславливания. Непричинные отношения между явлениями можно определить как такие отношения, в которых наблюдается взаимосвязь, взаимозависимость, взаимообусловленность между ними, но отсутствует непосредственное отношение генетической производительности и временной асимметрии. Наиболее характерным примером непричинного обуславливания или детерминации является функциональная связь между отдельными свойствами или характеристиками предмета. Пример – закон Бойля-Мариотта. Он устанавливает необходимую связь между такими характеристиками газа, как температура, объем и давление. Ни одна из этих характеристик газа не является причиной другой, они не порождают друг друга, а находятся в отношении взаимозависимости. Аналогичным образом нельзя считать выражающие причины отношения формулу Эйнштейна. Эта формула устанавливает лишь количественную взаимосвязь между такими двумя важнейшими характеристиками материального объекта, как масса и энергия. В ней не предполагается, что масса порождает энергию или наоборот. В функциональной связи между явлениями отсутствуют такие признаки причинного отношения, как производительность, временная асимметричность и необратимость. Стороны функционального отношения сосуществуют во времени, а не возникают одно после другого. Изучение и описание объективно существующих связей между явлениями представляет принципиальный интерес для науки, и целый класс научных законов описывает именно эти отношения. Другим видом непричинной обусловленности является так называемая связь состояний. Как пишет Свечников, у каждого объекта природы – планеты, падающего камня, электромагнитного поля, термодинамической системы, электрона, существует в общем случае, по крайней мере, два типа отношений – взаимодействие данного объекта с другими телами и отношение разных состояний этого объекта. Очевидно, это существенно разные отношения. Понятие причинности физики, физическая наука и философия, М. 1973, страница 182. Отношение причинения, возникающее при взаимодействии двух объектов, имеет генетический порождающий характер, а в связи состояний элемент производительности отсутствует. Имеется серьезное основание говорить о существовании так называемой вероятностной детерминации. О вероятности смотри параграф 6. Существуют также попытки выделять в качестве самостоятельных форм детерминации структурную взаимосвязь между частью и целым сложно организованных системах и другие. Отношение между формой и содержанием, например, не может быть сведено к причинному отношению, поскольку хотя содержание и определяет форму, но не порождает ее. В процессе формирования и развития того или иного предмета, той или иной материальной системы, форма и содержание всегда сосуществуют. Какой-либо целостной классификации типов и видов отношений и детерминации или объективного обуславливания в нашей литературе пока не создано. Но думается, что само стремление многих философов, исследующих проблемы детерминизма, к выявлению различных непричинных типов отношения детерминации вполне оправдано. Настаивая на самостоятельном значении целого спектра типов непричинной детерминации, нельзя забывать о том, что причинная детерминация лежит в основании формирования всех типов непричинной детерминации. Прежде чем, например, возникает функциональная связь между сторонами, свойствами того или иного процесса или явления, оно должно быть предварительно порождено, причинно вызвано к жизни. Например, день и ночь, времена года связаны между собой функционально, но в их основе причины – вращение Земли вокруг своей оси или ее обращение вокруг Солнца. Аналогичным образом и вероятностные отношения, существующие объективно в статистическом коллективе событий, получают реальное основание только после того, как каждое из событий, образующих статистический коллектив, причина вызвана к жизни или, по крайней мере, может быть причина порождена в принципе. Это не означает, что мы можем исчерпать сущность явления только через познание его внутренних и внешних генетических причин и связей. Существенные связи и отношения предмета гораздо богаче. Но познание причинного компонента сущности обязательно с позиции философского детерминизма. Сторонники концепции структурно-функционального анализа в социологии абсолютизируют представление о функциональных связях, не считают нужным познание причинных связей, выделение ведущих материальных факторов развития общества. Особым видом детерминации является целевая теленомная детерминация. В обществе целесообразными являются действия субъектов и ряда технических устройств. Но если деятельность роботов и компьютеров есть целеисполняющая, то деятельность человека – целеполагающая. В живой природе нет заранее поставленных целей. Материалистическая философия отвергает всякие попытки приписать живой природе какую-то внешнюю цель как основу целесообразности структуры и функционирования живых организмов. В этой области действуют только материальные факторы и законы. Внешние и внутренние противоречия, динамические и вероятностные законы, каузальные и функциональные отношения, естественный отбор и так далее. Действует здесь и нечто, отсутствующее в суммативных и неорганичных системах, и исходное с тем, что широко распространено в обществе, обратная связь. В философии формулируется следующее положение. Целесообразность имеет место там, где обратное воздействие следствия на причину приобретает вид отрицательной обратной связи. В этом случае информация о разнице между требующимся конечным состоянием и фактически достигнутым, передаваемая по каналу обратной связи, превращается в причину, заставляющую регулируемую часть системы двигаться так, чтобы она все более приближалась к заданному состоянию. Целесообразность живой природе есть не исходный рубеж изменения, а его заключительный результат. Целесообразность здесь лишь в условном смысле есть сообразность, сообраз, цели. По существу же это результат стихийного действия материальных факторов. В обществе цель есть исходный пункт деятельности человека, и эта цель становится одной из причин создания тех или иных продуктов деятельности – материальных и духовных. Сама эта цель имеет свой ей предпосылкой материальный мир и его законы. В современную философскую литературу входит новое понятие – телеономия. Оно означает закономерную связь процессов, которая определяется начальной программой и поведением систем, соответствующим образом организованной обратной связью. Оно обозначает детерминацию, имеющую место в живой природе в форме органической целесообразности и целевую детерминацию, характерную для человеческой деятельности. Понятие «телеология», имеющее специфический смысл в теологии и идеализме, заменяется теперь научным и философско-материалистическим понятием «телеономия». Фундаментом целевой детерминации, как и детерминации функциональной, является в конечном счете причинно-следственная связь. Будучи частичкой всемирной связи, причинность одновременно является и базовым элементом этой связи, и ее субстанциальным элементом. Именно поэтому причинность выступает как краеугольный камень всякого последовательного детерминизма. Помимо рассмотренных видов детерминации существуют другие, но все они так или иначе в своем основании имеют причинную детерминацию. Параграф 4. Объективный закон. Типы законов. Принцип закономерности утверждает регулярный, упорядоченный характер отношений детерминации. Закономерный характер действительности означает подчиненность всех явлений в своем возникновении и существовании объективным законам. Одни явления детерминируют другие в соответствии с законами. Раскрытие содержания понятия закона тесно связано с раскрытием диалектики сущности и явления. Закон определяется прежде всего как связь или отношение, что указывает на связь понятия закона с понятием детерминации. Но не всякая связь или отношение является законом. Закон не просто связь, но связь существенная. Закон есть отношение сущностей или между сущностями. Из определения закона как существенного отношения следует вывод о том, что все основные атрибуты сущности распространяются и на закон. Поскольку закон является существенной связью, постольку она одновременно должна быть и связью всеобщей. Связь, являющаяся законом, присуща не отдельным предметам, а всем предметам и явлениям определенного рода. Закономерное отношение выступает как отношение определенного целого, которое характеризует его как всеобщее. Характерный признак закона – повторяемый. Тот факт, что закон есть связь всеобщая, присущая неограниченно большому классу явлений, указывает и на то, что она в этом классе явлений постоянно повторяется в пространственно-временном отношении. Например, закономерное отношение, которое существует между такими объективными свойствами газа, как давление, объем и температура, и которая в приближенной форме выражается в виде функциональной зависимости Бойля Мариотта, будет всегда повторяться при наличии соответствующих условий, независимо от пространственного положения или времени. Характерным признаком закона, вытекающим из его определения как существенной связи, является и его необходимость. Понятие «закон природы» тесно связано с понятием «условия». Необходимость действия любого закона природы всегда проявляется при наличии определенных условий. Так, для того, чтобы с необходимостью реализовалась зависимость между напряжением, сопротивлением и силой тока в проводнике, выражаемая в законе Ома, требуется, во-первых, наличие проводника с текущим по нему током, что само по себе тривиально, во-вторых, наличие определенной физической обстановки, в которой этот проводник находится, в частности, наличие определенных давления и температуры. При температуре, близкой к абсолютному нулю, и при сверхвысоких давлениях, эта зависимость реализовываться не будет. Это вовсе не значит, что закон Ома имеет необязательный, необходимый характер. Пример показывает, что действие с необходимостью любого закона природы всегда зависит от условий его реализации. Изменение соответствующих условий приводит или к смене законов, или к изменению формы их действия. Знание закона может выступать основой целенаправленной практической деятельности людей. Именно во взаимозависимости условий и закона состоит возможность использования людьми объективных законов природы и общества в своих целях. Эта связь закона и условия его действия находит свое непосредственное отражение и в логической или языковой форме утверждения о законах природы. Положения, в которых формулируются законы, имеют вид условных предложений. Закон природы – это связь, которая характеризуется основными признаками существенного отношения – всеобщностью, необходимостью, повторяемостью, устойчивостью. приведенном определении признак существенности закона не ставится в один ряд с признаками необходимости и всеобщности. Признак существенности в конечном счете обуславливает наличие всех других признаков закономерной связи, субординирует их. Соотносить понятия необходимость, всеобщность, повторяемость с понятием закона можно не непосредственно, а только через категорию сущности. Но характеристика закона только через выявление его отношения к категории сущности недостаточна. Важным является вопрос о соотношении закона и явления. Как и сущность, закон нельзя мыслить как нечто существующее наряду с явлениями и независимо от них. Сами законы не имеют по отношению к явлениям никакой производительной силы. Они не существуют наряду с явлениями и не возвышаются над явлениями в виде мистической или физической силы. Субстанциональную основу своего действия законы имеют в отношениях объективной детерминации, существующей между явлениями. Одни явления детерминируют другие в соответствии с законами. Закономерный порядок обуславливания внутренне присущ объективному миру материи. Признание многообразия видов объективного обуславливания, видов детерминации, позволяет говорить и о многообразии видов закономерных отношений или о многообразии типов и видов законов, изучаемых наукой. Прежде всего, законы классифицируются по формам движения материи. На первый взгляд, такое подразделение законов может показаться достаточно тривиальным, но это не совсем так. Ибо конкретная характеристика закономерностей, специфичных для той или иной формы движения, крайне затруднительна и связана с раскрытием сущности той или иной формы движения. Другим важным подразделением законов является их подразделение на законы существования и функционирования объектов и законы развития. Первый тип законов характеризует предметы, процессы, явления с точки зрения их устойчивости, как уже ставшее и относительное стабильное образование. Второй тип раскрывает предметы с точки зрения их развития. В них фиксируется связь между различными стадиями развития предметов. Связь законов существования и функционирования и законов развития находит свое отражение в принципе историзма, в единстве исторического и логического, единстве структурно-функциональных и генетических методов исследований. Основанием для классификации законов может выступать также структура отношений детерминации. По этому признаку современной науки законы принято делить на динамические и вероятностно-статистические. Динамический закон – это закон, управляющий поведением индивидуального объекта и позволяющий установить однозначную связь его состояния. Пример тому – законы механики. На их основе прогнозируется, помимо прочего, солнечное затмение на многие годы вперед с высокой степенью точности. Знание динамического закона позволяет однозначно предсказывать на основе известного состояния объекта все его будущие состояния. Вероятностно-статистический закон – это закон, управляющий поведением больших совокупностей и в отношении индивидуального объекта, позволяющий делать лишь вероятностные, неоднозначные заключения его поведения. Обратим внимание, он характеризует поведение не отдельного элемента в этом коллективе, а поведение коллектива в целом. Знание статистической закономерности не позволяет однозначно предсказывать поведение отдельных индивидуальных объектов, входящих в коллектив. В отношении отдельных элементов также предсказывание имеет только вероятностный характер. Хороший тому пример – Максвелловский закон распределения молекул по скоростям. Этот закон, как отмечают физики, ничего не говорит определенного о скорости каждой отдельно взятой молекулы в определенное время. Он лишь устанавливает долю молекул, которые обладают совершенно определенной скоростью среди других имеющихся в данном объеме молекул. Единственное, что можно сказать о скорости некоторой определенной молекулы, это указать на вероятность того, что она обладает такой скоростью. Классическая физика в основном имела дело с законами динамического типа, и абсолютизация этого типа законов вела к концепции лапласовского механического детерминизма. Считалось, что подлинными законами природы могут быть только динамические законы, а статистические законы возникают как результат неполноты нашего знания. С возникновением квантовой механики ситуация радикально изменилась. Оказалось, что поведение квантово-механических объектов в принципе характеризуется действием статистических вероятностных законов. Основное уравнение квантовой механики позволяет из знания вероятности нахождения микрообъекта в один момент предсказать вероятность его пространственной локализации в другой момент. Все попытки построить квантовую механику на законах динамического типа успеха не принесли. Среди части ученых стало складываться мнение, что именно статистические законы, поскольку они характеризуют поведение микрообъектов, являются фундаментальными законами, а динамические законы выступают лишь итогом нашего обрубления действительности. Думается, однако, что противопоставление динамических и статистических законов с точки зрения их познавательного статуса является проблематичным. Приписывание фундаментального онтологического статуса любому из этих двух типов законов в ущерб другому типу ведет к объединению концепции детерминизма, к сведению всего многообразия законов к одному типу. Разумнее считать динамические и статистические законы самостоятельными типами законов, характеризующими материальные системы с различных сторон. Они не исключают друг друга и не являются по отношению друг к другу гносеологическими приближениями. Они дополняют друг друга, позволяя составить более богатое представление о разнообразии отношений и детерминации, существующих в объективном мире. Примат же одних законов над другими в теоретическом познании зависит от качественной специфики изучаемых объектов, от способов их схематизации и идеализации. Опираясь на введенное ранее представление о многообразии типов отношений и детерминации, законы можно подразделить на причинные и непричинные. В основании причинных законов лежит отношение причинения, и фиксируемая в них связь имеет генетический характер. В свою очередь, непричинные законы могут подразделяться на функциональные, структурные, законы корреляции и так далее. Решение вопроса о типологии законов при таком подходе тесно связано с решением вопроса о многообразии типов детерминации или объективного обуславливания, существующих в мире. Кстати сказать, если рассматривать вероятностную связь как разновидность непричинной детерминации, то существование такого типа детерминации и является основанием для выделения в особый класс законов вероятностно-статистического типа. Каково соотношение причинности и закона? Механистический детерминизм и некоторые разновидности индетеринизма часто отождествляли закон и причинность. На самом деле такое отождествление недопустимо, ибо в методологическом плане оно нацеливает науку на познание лишь причинных законов и делает проблематичным статус законов, в которых причинная связь непосредственно не отображается. В рамках диалектического детерминизма логично считать, что причинная детерминация лежит в основании всех других типов детерминации. Закон же охватывает все типы отношений объективного обуславливания – как причинное, так и непричинное. Это не означает, что любое зафиксированное отношение обуславливания является законом. Для того, чтобы стать законом, такая связь должна обладать всеми признаками существенного отношения – всеобщностью, необходимостью, повторяемостью и так далее. Для философии и науки принципиальное значение имеет деление законов по степени их общности. По этому основанию законы делятся на частные, специфические, общие и всеобщие. Подразделение законов по степени общности сталкивается с одной трудностью. Любой закон является формой всеобщности. Он характеризует отношения, реализующиеся в бесконечном множестве объектов. Так, закон расширения металла при нагревании утверждает нечто о всех металлах, которые существуют или могут существовать в мире. Поэтому точнее говорить о подразделении законов по сфере их действия. Специфическое или частное законы управляют поведением качественно ограниченной сферы объектов. Общие законы характеризуют поведение объектов, принадлежащих к достаточно широкой предметной области. Принято делить мир на три большие сферы – природы, общества и мышления. Общие законы распространяют свое действие на одну из них. Примером общего закона может выступать закон сохранения энергии, действие которого проявляется во всех природных явлениях, изучаемых естественными науками. Всеобщие законы – это такие законы, которые действуют во всех трех сферах действительности и изучаются философией. В рамках каждой науки можно строить иерархию законов по сфере их действия, от частных и производных законов до всеобщих и базисных законов той или иной предметной области. Значительный интерес представляет в этой связи вопрос о взаимосвязи законов разной степени общности. На этот вопрос есть два альтернативных ответа. Первое. Действие общих законов проявляется в специфических законах. Второе. Общие законы действуют самостоятельно наряду со специфическими. Первое решение вопроса представляется более приемлемым, если исходить из диалектики общего и особенного. Общее не существует наряду с отдельным и единичным, а проявляется в них как отдельное, и особенное не существует вне связи с общим. Аналогичным образом и действие общих законов проявляется в действии частных, а не помимо них. Трудно, например, допустить существование в сфере общественной жизни наряду с законом противоречия между трудом и капиталом, законом соответствия производительных сил и производственных отношений еще и некоторого абстрактного закона противоречия. Все противоречия общественного развития выступают как конкретная форма проявления действия всеобщего закона диалектического противоречия. Реальность существования общего закона и определяется его неразрывной связью с реальностью действия специфических частных законов. Параграф 5. Необходимость и случайность. В разных концепциях детерминизма одно из центральных мест занимает категория необходимости и случайности. Философский детерминизм имплицитно предполагает существование объективной необходимости. Необходимость выступает в качестве определяющей характеристики причинно-следственных связей и отношений регулярной обусловленности, выражаемой в понятиях закона и закономерности. Одновременно в любой концепции детерминизма требуется и выявление ее отношения к существованию в мире случайности. Необходимость – это то, что вытекает из самой сущности материальных систем, процессов, событий, и что должно произойти или происходит, в главном так, а не иначе. Пример – развитие организма человека, прохождение человеком нескольких последовательных стадий. Необходимость – это то, чего нельзя обойти, что не обойти, не обходить. Конец второй дорожки 14-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.